Хэл вошел в ванную, заглянул за унитаз и извлек щетку Йорш. С ней он вернулся к окну и встал там, держа ее в руке, точно уцененный магический жезл. Он следил, как Фит в суконной курточке шел через автостоянку с сумкой, на которой белые буквы, маршируя по голубому фону, провозглашали название авиакомпании «Дельта». В верхнем углу окна жужжала муха, медлительная и отупевшая на исходе теплых дней. Хэл прекрасно понимал, как она себя чувствует. Он следил, как Пит подобрал три увесистых камня и пошел назад через стоянку. Из-за угла мотеля выскочила машина на большой скорости, слишком большой, и, не думая, подчиняясь рефлексу, как хороший вратарь в броске, Хэл резко опустил руку со щеткой, точно каратист, наносящий удар ребром ладони. Рука замерла. Тарелки беззвучно уперлись в нее с обеих сторон, и Хэл ощутил в воздухе что-то, что-то вроде ярости. Взвизгнули тормоза машины. Пит отскочил, человек за рулем махнул ему, раздраженно, будто виноват был Пит. И мальчик припустил через стоянку так быстро, что воротник куртки заколыхался. Затем он скрылся в задней двери мотеля. По груди Хэла струился пот. Он ощущал его каплю у себя на лбу, точно маслянистую изморось. Тарелки холодно вжимались в его руку, и она немела. «Валяй», — думал он угрюмо, — «валяй, я так хоть весь день простою. До скончания века, если понадобится». Тарелки разошлись и застыли в неподвижности. Хэл услышал легкий щелчок во внутренностях обезьяны. Он приподнял щетку и осмотрел ее. Кое-где щетинки почернели, словно их опалили. Муха билась о стекло и жужжала, стремясь к холодному солнечному свету, казавшемуся таким близким. В комнату влетел Пит, часто дыша, разрумянившийся. «Папа, я нашел три отличных! Пап, я...» Он запнулся. «Папа, тебе нехорошо?» «Наоборот», — сказал Хэл. «Давай-ка сумку». Хэл ногой подтащил стол к окну от дивана и поставил на него сумку. Она оказалась чуть ниже подоконника. Потом открыл ее, точно раздвинул губы в оскале. Он увидел, как на дне заискрились камни, которые нашел Пит. Щеткой для чистки унитаза он зацепил обезьяну и дернул. Она закачалась, а потом упала в сумку. Раздалось чуть слышное дзинь. Одна из тарелок задела камень. «Пап, папа!» Голос Пит оказался испуганным. Хэл оглянулся на него. Что-то было не так, что-то изменилось, но что? Тут он проследил, куда смотрит Пит, и понял. Жужжание мухи смолкло. Она лежала на подоконнике мертвая. «Это обезьяна сделала?» — спросил Пит. «Пошли», — сказал Хэл, задергивая молнию сумки. «Я все тебе расскажу по дороге в старый родной дом». «А как мы поедем?» «Мама с Деннисом взяли машину». «Не беспокойся», — сказал Хэл и взъерошил Питу волосы. Он показал регистратору свои шоферские права и 20-долларовую бумажку. Взяв залог на ручно-электронные часы Хэла, регистратор вручил ему ключи от собственной машины, старенького гремлина фирмы АМК. Они повернули на север по шоссе 302 в сторону Каско, и Хэл заговорил, сначала запинаясь, потом все быстрее. Для начала он сказал Питу, что, скорее всего, обезьяну привез его отец из дальнего плавания в подарок сыновьям. Игрушка эта не особенно редкая, в ней не было ничего особенного или ценного. В мире, наверное, есть сотни тысяч заводных обезьян. Некоторых делают в Гонконге, некоторых на Тайване, а некоторых в Корее, но где-то по пути, возможно, даже в темном чулане дома в Коннектикуте, где началось взросление двух мальчиков, с обезьяной что-то произошло. Что-то плохое. «Не исключено», — сказал Хэл, улещивая регистраторский гремлин набрать скорость свыше 40 миль в час, что многое плохое, или даже почти все плохое, на самом деле знать не знает, что оно такое. На этом он остановился, поскольку дальше Пит просто бы не понял, однако мысленно продолжил ход своих рассуждений. Он подумал, что по большей части зло похоже на обезьяну с механизмом внутри, который ты заводишь. Колесики вращаются, тарелки начинают бряцать, зубы скалятся, глупые стеклянные глаза смеяться, или как будто смеяться. Он рассказал Питу, как нашел обезьяну. но этим ограничился. Он не хотел наводить новый ужас на уже перепуганного мальчугана. А потому его рассказ утратил связность и ясность. Но Пит не задавал вопросов. Возможно, он мысленно сам заполнял пробелы, — подумал Хэл. Вот как он сам снова и снова видел во сне смерть матери, хотя не присутствовал при ней. Дядя Уилл и тетя Ида были на похоронах вместе. А потом дядя Уилл вернулся в Мэн. Было время жатвы, а тетя Ида осталась с мальчиками еще на 2 недели, чтобы привести дела покойной сестры в порядок, прежде чем увезти Билла и Хэлла в Мэн. Но не только. Она потратила это время и на то, чтобы дать ему знать ее получше. Смерть матери так их оглушила, что они впали в прострацию. Если им не удавалось уснуть, она была рядом со стаканом теплого молока. Когда Хэл просыпался в 3 ночи от кошмара, кошмара, в котором его мать подходила к бачку и не видела, что в ее прохладной сапфировой глубине плавает и подпрыгивает обезьяна, ухмыляется и брякает тарелками, и всякий раз, сходясь, они оставляют за собой шлейф и пузырьков. Она была рядом. Когда через 3 дня после похорон Билл слег в жару, и рот у него изнутри усыпали язвочки, а потом началась крапивница, она была рядом. Вот так мальчики узнали ее получше. И до того, как они отправились с ней на автобусе из Хартфорда в Портленд, и Билл, и Хэл, каждый в свой черед, пришли к ней и выплакались у нее на груди. А она обнимала их и нежно покачивала. И вот так их связала любовь. Накануне того дня, когда они навсегда покинули Коннектикут и уехали в Мэн, на север, как говорили тогда, прикатил на своем дребезжащем грузовичке старьевщик и забрал кучу всяких ненужных вещей, которые Билл и Хэл перенесли из чулана на тротуар. Когда весь хлам был там сложен, тетя Ида попросила их еще раз осмотреть чулан и взять на память то, что им особенно хотелось бы сохранить. «Для всего у нас просто места нет, мальчики», — сказала она им, и Билл, — решил Хэл, — наверное, поймал ее на слове и в последний раз порылся во всех завлекательных ящиках и картонках, оставшихся после их отца. Хэл не присоединился к старшему брату. Чулан Хэла больше не манил. В эти первые 2 недели горя ему в голову пришла жуткая мысль. Вдруг их отец не просто исчез, не сбежал, потому что ему не сиделось на одном месте, и он понял, что семейная жизнь не для него. Вдруг его забрала обезьяна. Когда Хэл услышал, как по улице, дребезжа, хлопая глушителем, пердя синим дымом, катит грузовичок старьевщика, он собрался с духом, сдернул обезьяну с полки, где она стояла со дня смерти их матери. До этой минуты он не осмеливался прикасаться к ней, даже чтобы швырнуть назад в чулан, и сбежал с ней по лестнице. Ни Билл, ни тетя Ида его не видели. На бачке, забитой сломанными безделушками и проплесневевшими книгами, стояла картонка Ролстон Пурина, полная того же. Хэл силой засунул обезьяну назад в картонку, откуда она появилась, истерически подначивая ее забряцать тарелками. «Давай же, давай, слабо тебе, слабо тебе, слабо тебе, слышишь?» Но обезьяна просто ждала там, небрежно прислоняясь спиной к краю, будто на автобусной остановке, и ухмылялась своей жуткой ухмылкой, будто ей все было известно заранее. Хэл отошел в сторонку, маленький мальчик в старых вельветовых штанишках, в стоптанных сапожках. Когда старьевщик, итальянский джентльмен, который ходил с крестом на шее и насвистывал сквозь щель между зубами, начал грузить ящики и бочки в дряхлый грузовичок с деревянными бортами. Хэл смотрел, как он поднял бочку вместе с картонной Ролстон Пурина на ней. Он смотрел, как обезьяна скрылась в кузове грузовичка. Он смотрел, как старьевщик забрался в кабину, гулко высморкался в ладонь, вытер ее огромным красным носовым платком и завел мотор, оглушительно взревевший и выбросивший клуб вонючего сизого дыма. Он смотрел, как грузовичок уезжает по улице. И тяжелый груз скатился с его сердца. Он просто почувствовал, как оно освободилось. И подпрыгнул раз, другой, как мог выше, раскинув руки, повернув ладони наружу. И если бы кто-нибудь из соседей его увидел, так они сочли бы это странным, почти кощунственным. Почему этот мальчик прыгает от радости? Ведь так и было. Прыжок от радости не замаскируешь ни подо что другое. Уж, конечно, спросили бы они его, а еще и месяца не прошло, как схоронили его мать. А прыгал он потому, что избавился от обезьяны. Избавился навсегда. То есть, так он думал. Меньше чем через 3 месяца тетя Ида послала его на чердак за елочными украшениями. И пока он шарил, разыскивая коробки с ними, пропылив насквозь колени штанишек, он внезапно опять столкнулся с ней лицом к лицу и от изумления и ужаса впился зубами в край ладони, лишь бы не закричать, лишь бы не потерять сознание. Она ухмылялась своей зубастой ухмылкой, разведя тарелки на фуд в полной готовности, небрежно прислоняясь к углу картонки Ролстон Пурина, будто ждала автобуса на остановке и, казалось, говорила: «Думал, ты от меня избавился? Но от меня так легко не избавишься, Хэл. Ты мне нравишься, Хэл. Мы были созданы друг для друга. Просто мальчик и его любимая обезьянка. Парочка старых друзей-приятелей. А где-то к югу отсюда глупый старый итальянский старьевщик лежит в ванне на львиных лапах. Глазные яблоки у него выпучились из орбит, а вставные челюсти полувыскочили изо рта, его вопящего рта. Старьевщик, который воняет, как замкнувшаяся батарейка. Он оставил меня для своего внучка, Хэл. Он поставил меня на полку в ванной рядом с его мылом, и его бритвой, и его кремом для бритья, и его радиоприемником, настроенным на матч Бруклин Доджерс. А я начала бряцать, и одна моя тарелка задела этот старый приемничек, а он бухнулся в ванну, и тогда я пошла к тебе, Хэл, шла проселочными дорогами по ночам, и лунный свет отражался от моих зубов в 3 часа ночи, и я оставила много мертвецов во многих местах. Я пришла к тебе, Хэл, я твой рождественский подарок, так что заведи меня. И кто умер? Это Билл? Это дядя Уилл? Это ты, Хэл? Это ты?» Хэл пятился, жутко гримасничая, глаза у него закатывались, и он чуть не упал, пока спускался с чердака. Тете Иде он сказал, что не нашел елочной игрушки. Он впервые солгал ей, и по его лицу она увидела, что он лжет, но не спросила его, почему он солгал, слава богу. А попозже, когда пришел Билл, попросила его поискать, и он принес игрушки с чердака. А еще позже, когда они остались вдвоем, Билл зашипел на него. «Ну и олух же он! Своей задницы не отыщет. Хоть обеими руками, хоть с фонариками». Хэл ничего не сказал. Хэл был очень бледным и молчал, и только поковырял свой ужин. А ночью ему снова приснилась обезьяна. Одна тарелка ударила по радиоприемничку, пока Дин Мартин выпивал из него, когда в небе луна загорится, как огромная круглая пицца, ломаясь под итальянца. И приемничек кувыркнулся в ванну, а обезьяна ухмыльнулась и брякнула тарелками. Блям, и блям, и блям. Но только когда вода стала электрической, в ванне лежал не старьевщик. В ней лежал он. Хэл и его сын торопливо спустились к лодочному сараю позади старого родного дома, поставленному на сваях над водой. В правой руке Хэл нес авиасумку. В горле у него пересохло. Уши настроились на противоестественный воющий звук. Сумка была очень тяжелой. Хэл поставил сумку. «Не трогай ее», — сказал он, нашарил в кармане кольцо с ключами, которое дал ему Билл, и взялся за ключ с аккуратной надписью на полоске липкого пластыря «Л. Сарай». День был ясный, холодный, ветреный, под слепяще-голубым небом. Листва деревьев, которые теснились к самой воде, уже обрела все яркие осенние краски, от кроваво-алой до желтизны школьного автобуса. Листья шептались на ветру. Листья кружили вокруг ног Пита, застывшего в тревожном ожидании, и Хэл уловил в порыве ветра запахи ноября и надвигающиеся следом зимы. Ключ повернулся в висячем замке, и Хэл дернул дверь на себя. Как хорошо он все помнил. Даже не взглянув вниз, он придвинул чурбак, не дающий двери захлопнуться. Внутри пахло только летом. Парусина, лакированное дерево, сохранившееся пьянящее тепло. Лодка дяди Уилла была на своем обычном месте. Весла аккуратно уложены вдоль бортов, будто дядя Уилл только накануне погрузил в нее рыболовную снасть и 2 упаковки Black Label, по 6 банок в каждой. И Билл и Хэл много раз отправлялись ловить рыбу с дядей Уиллом, но никогда вместе. Дядя Уилл считал, что для 3 лодка слишком мала. Красная кайма, опоясывающая борта, которую дядя Уилл обновлял каждую весну, теперь поблекла и облупилась. А нос лодки пауки заткали шелком паутины. Хэл ухватил лодку и стащил ее по слипу на галечный пляжик. Рыбалка была одной из главных радостей его детских лет, проведенных у дяди Уилла и тети Иды. Ему казалось, что и Билл чувствует то же. Обычно дядя Уилл был молчаливейшим из людей, но стоило ему поставить лодку по своему вкусу в 60-70 ярдах от берега, забросить удочки, он, глядя на покачивающиеся поплавки, открывал банку пива для себя и банку для Хэла. Он редко выпивал больше половины этой единственной банки, которую разрешал ему дядя Уилл с обязательным ритуальным предупреждением не проговориться тете Иде, потому что она на месте меня пристрелит, узная она, что я вас мальчиком пивком угощаю, сам понимаешь. И становился разговорчивым. Рассказывал всякие истории. Отвечал на вопросы. Опять наживлял крючок Хэла, когда требовалось. А лодка тихонько дрейфовала по воле ветра и легкого течения. «А почему ты никогда не выплываешь на середину, дядя Уилл?» — как-то спросил Хэл. «Погляди-ка за борт», — ответил дядя Уилл. Хэл поглядел. Он увидел голубую воду и свою леску, уходящую в черноту. «Ты смотришь самую глубину кристального озера», — сказал дядя Уилл, одной рукой сминая пустую пивную банку, а другой вытаскивая новую. 100 футов и не на дюйм меньше. Там где-то старый студебекер Эмоса Каллигена. Дурак чертов съехал на озеро в начале декабря, когда лед еще не окреп. Еще повезло, что он живым выбрался. Но из туда им никогда не вытащить. И не увидеть за страшного суда. Озеро глубже глубокого, черт его дери. Крупные прямо тут плавают, Хэл. Вот и нечего дальше заплывать. Ну-ка посмотрим, как там твой червячок поживает. Вытаскивай его, сукина сына. Хэл вытащил. И пока дядя Уилл наживлял на его крючок нового мотыля из старой жестянки из-под лярда, которая заменяла ему коробку для наживки, Хэл смотрел в воду, точно завороженный, пытаясь разглядеть старый студебекер Эмоса Каллигена, проржавелый насквозь, и водоросли колышутся в открытом окне с шоферской стороны, через которое Эймос выбрался в самую последнюю секунду. Водоросли фестонами свисают с рулевого колеса точно гниющее ожерелье, водоросли болтаются на зеркале заднего вида, и течение перебирает их, будто невиданные четки. Но видел он только голубизну, переходящую в черноту. И там посреди всего покачивался мотыль дяди Уилла, пряча крючок в своих извивах. Своя особая реальность в солнечном луче, пронизывающем толщу воды. На мгновение Хэл сквозь головокружение почувствовал, что он сам подвешен над гигантским провалом, и на мгновение зажмурился, пока голова не перестала кружиться. В этот день, вспомнилось ему, он словно бы выпил всю банку пива. «Самая глубина кристального озера. 100 футов, и не на дюйм меньше». Он на секунду замер, тяжело дыша, и поглядел вверх на Пита, который все так же тревожно следил за ним. «Тебе помочь, папа?» Немножко погодя. Он перевел дух и потащил лодку через узкую полоску песка к воде, оставляя позади широкую борозду. Краска облезла, но лодка хранилась под брезентом и выглядела прочной. Когда они с дядей Уиллом отправлялись на озеро, дядя Уилл стаскивал лодку по слипу, а когда нос оказывался в воде, забирался внутрь, хватал весло, чтобы оттолкнуться, и говорил: «Ну-ка, толкни меня, Хэл, отрабатывай свою долю!» «Дай сумку, Пит, а потом толкни лодку», — сказал он, и, чуть улыбаясь, добавил: «Отрабатывай свою долю». Пит не улыбнулся в ответ. «А я поплыву, пап». «Не в этот раз. В другой раз я возьму тебя ловить рыбу, но не сейчас». Пит нерешительно промолчал. Ветер ерошил его каштановые волосы. Несколько желтых листьев, совсем сухих, спланировали через его плечи и опустились на воду у кромки берега, покачиваясь, будто лодки. «Тебе надо было бы обмотать их», — сказал он еле слышно. «Что?» Но он не сомневался, что понял Пита правильно. «Обложить тарелки ватой, примотать ее пластырем, чтобы она не могла лязгать». Хэл внезапно вспомнил, как Дейзи брела к нему. Не шла, а пошатывалась. И как внезапно кровь брызнула из обоих глаз Дейзи, потекла струйками, намочила шерсть у нее на груди и закапала на пол амбара. А Дейзи упала на передние лапы. И в неподвижном весеннем воздухе этого дождливого дня он услышал ляск, неприглушенный, но странно четкий, доносившийся с чердака дома в 50 футах от амбара. «Блям-блям-блям!» Он истерически закричал, уронил охапку дров, которые нес для плиты, кинулся на кухню за дядей Уиллом, который ел яичницу с жареным хлебом, еще даже не натянув подтяжки на плечи. «Она была старая собака, Хэл», — сказал дядя Уилл, а лицо у него было осунувшееся, грустное. Он и сам выглядел старым. «Ей уже 12 лет стукнуло, а для собаки это старость. Ну и хватит. Старушке Дейзи это не понравилось бы». «Старая», — сказал ветеринар. Но все равно вид у него был встревоженный, потому что собаки не умирают от массированных мозговых кровоизлияний даже в 12 лет. Но прямо словно кто-то взорвал шутих у нее в голове. Хэл услышал, как ветеринар сказал это дяде Уиллу, когда дядя Уилл рыл яму за сараем неподалеку от места, где он в 1950 году похоронил мать Дейзи. «Я в жизни ничего подобного не видел, Уилл». А позже, с ума сходя от ужаса и все-таки не в силах противиться, Хэл пробрался на чердак. «Приветик, Хэл, как делишки?» Обезьяна ухмылялась из своего темного угла. Тарелки были разведены на фут или около того. Подушка с дивана, которую Хэл поставил между ними, теперь валялась в другом конце чердака. Что-то, какая-то сила швырнула ее так, что материя лопнула, и набивка пеной вылезла наружу. «Не грусти из-за Дейзи», — шептала обезьяна у него в голове, а ее стеклянные карие глаза пристально смотрели в широко открытые глаза Хэла Шелберна. «Не грусти из-за Дейзи. Она была старая, Хэл. Ведь даже ветеринар сказал так. Да, и кстати, ты видел, как кровь потекла у нее из глаз, Хэл? Заведи меня, Хэл. Заведи меня, давай поиграем. И кто мертвый, Хэл? Это ты?» А когда он опомнился, то подползал к обезьяне, будто загипнотизированный. Одна рука уже тянулась к ключу. Он отпрянул назад и чуть было не скатился с чердачной лестницы, да и скатился бы, не будь она такой узкой. Из его горла вырывался придушенный писк. А теперь он сидел в лодке и смотрел на Пита. «С тарелками ничего сделать нельзя», — сказал он. «Я уже пробовал». Пит испуганно покосился на свою аэросумку. «И что случилось, папа?» «Ничего, о чем бы мне хотелось говорить», — сказал Хэл. «А тебе слушать. Ну-ка, оттолкни меня». Пит нагнулся, поднатужился, и корма лодки заскрипела по песку. Хэл помог толчками весла, и внезапно ощущение прикованности к земле исчезло, и лодка легко скользнула вперед, сама себе хозяйка после долгих лет в темном сарае, закачалась на маленьких волнах. Хэл взял второе весло и запер уключины. «Будь поосторожнее, папа», — сказал Пит. «Я скоро», — обещал Хэл, но взглянул на аэросумку и заколебался. Он начал грести, налегая на весла. В крестце и между плечами появилась старая, такая знакомая, ноющая боль. Берег удалялся. Пит у кромки воды вновь магически стал 6-летним, 4-летним и заслонял глаза от солнца младенческой ручонкой. Хэл посматривал на берег, но не позволял себе вглядываться в него. Прошло почти 15 лет. Внимательный взгляд подмечал бы только изменения, а не былые приметы, и он бы свернул с нужного направления. Солнце пекло ему шею, и он вспотел. Покосился на аэросумку и на миг сбился с ритма. Сумка, казалось, вздувалась. Он начал грести быстрее. Налетел порыв ветра, высушил пот, охладил кожу. Лодка вздыбилась, и нос, опускаясь, разрезал воду. Ветер вроде бы посвежел за последнюю минуту, и Пит кричит ему что-то. Да, но ветер не позволял разобрать слова, но неважно. Избавиться от обезьяны еще на 20 лет, а может... Дай, Господи, навсегда. Навсегда. Вот что было важно. Лодка вздыбилась и опустилась. Он взглянул налево и увидел белые барашки. Снова взглянул на берег и увидел охотничьи мысы и провалившуюся крышу. В дни их с Биллом детства это, наверное, был лодочный сарай Берденов. Значит, он почти добрался. Почти добрался до места, где прославленный Студебеккер Каллигена провалился под лед в давнем-давнем декабре. Почти до самого глубокого места в озере. Пит отчаянно выкрикивал что-то. Выкрикивал и тыкал пальцем. Но Хэл все равно не мог его расслышать. Лодка накренялась и раскачивалась, разбрасывая облачка мелких брызг по сторонам ободранного носа. В одном повисла крохотная радуга и была разбита. По озеру скользили пятна солнечного света и нагоняли тени, и волны уже не были ласковыми, барашки стали больше, круче. Пот высох, кожа пошла пупырышками, как от холода, а спина куртки намокла от брызг. Он упрямо греб, а его взгляд перескакивал с береговой линии на аэросумку. Нос вновь задрался, и на этот раз так высоко, что лопасть левого весла загребла воздух вместо воды. Пит указывал на небо, а его вопли доносились теперь будто слабеющее, звонкое эхо. Хэл поглядел через плечо. Озеро превратилось в свистопляску волн. Оно обрело мертвенно-темную синеву, исполосованную белыми швами. По воде к лодке стремительно скользила тень, и в форме ее было что-то знакомое, что-то столь жутко знакомое, что Хэл взглянул вверх, и в его сжавшемся горле забился вопль, стараясь вырваться наружу. Солнце спряталось за тучу, превратив ее в сгорбленную движущуюся фигуру, а по краям горели золотом два полумесяца, словно разведенные тарелки. В одном конце тучи зияли две дыры, и из них вырывались два снопа солнечных лучей. Пока туча скользила над лодкой, залязгали тарелки обезьяны, только чуть приглушенные сумкой. «Блям-блям-блям-блям, это ты, Хэл, наконец-то, это ты! Сейчас ты над самой глубокой частью озера, и пришла твоя очередь, твоя очередь, твоя очередь!» Все береговые приметы разом заняли свои места. Гниющий остов Студебеккера Эмоса Каллигена лежал где-то под лодкой. Здесь стоялись самые крупные, здесь было место. Хэл одним движением закинул весла вдоль бортов, наклонился вперед, не обращая внимания на бешеное раскачивание лодки, и схватил аэросумку. Тарелки творили свою дикую языческую музыку. Бока сумки вздувались и опадали, словно от зловещего дыхания. «Прямо тут, сукина дочь!» — выкрикнул Хэл. «Прямо тут!» Он швырнул сумку за борт. Она утонула стремительно. Какое-то мгновение он видел, как она опускается ниже, ниже, и все это бесконечное мгновение он все еще слышал лязг тарелок. И на миг черная вода словно обрела прозрачность. И он мог заглянуть в эту страшную водную бездну, где покоились самые крупные. Студебеккер Эмоса Каллигена, а за осклизлым рулем мать Хэла, ухмыляющийся скелет. И из одной костяной глазницы холодно пучил глаза озерный окунь. Возле нее полулежали дядя Уилл и тетя Ида. И седые волосы тети Иды тянулись вверх. А сумка снова и снова переворачиваясь, падала мимо. И несколько серебряных пузырьков поднялись вверх. Блям, блям, блям, блям. Хэл резко погрузил весла в воду, оцарапав костяшки пальцев до крови, и, о господи, на заднем сиденье Студебеккера Эмоса Каллигена было полно мертвых детей, Чарли Силвермен, Джонни МакКейб, и начал поворачивать лодку. Между его ступнями раздался резкий сухой треск, будто пистолетный выстрел, и внезапно из щели между двумя досками выступила прозрачная вода. Лодка же старая. Старое дерево чуть сохлось, вот и все. Да и течь крохотная. Но когда он выгребал от берега, течи не было вовсе, он мог в этом поклясться. Озеро и берег переместились в поле его зрения. Пит теперь был у него за спиной. Над головой жуткая обезьяноподобная туча начинала рассеиваться. Хэл налег на весла. 20 секунд оказалось достаточно, чтобы осознать, гребет он, спасая свою жизнь. Пловец он был так-сяк, а в этих внезапно разбушевавшихся волнах и чемпиону пришлось бы нелегко. Еще две доски внезапно разошлись с тем же звуком пистолетного выстрела. Воды в лодке сразу прибавилось, она залила его ботинки. Послышались металлические пощелкивания. Он понял, что это ломаются гвозди. Запор одной из уключин сломался и канул в воду. Не последует ли за ним сама уключина? Ветер теперь бил ему в спину, будто стараясь остановить его, а то и отогнать назад на середину озера. Его охватил ужас, но в ужасе этом было и какое-то безумное радостное возбуждение. На этот раз обезьяна исчезла навсегда. Почему-то он твердо это знал. Что бы ни случилось с ним, обезьяна не вернется омрачить жизнь Деннису или Питу. Обезьяна исчезла, быть может, упокоилась на крыше или капоте Студебекера Эмоса Каллигена на дне Кристального озера. Исчезла навсегда. Он греб, нагибаясь вперед и откидываясь назад. Вновь раздался этот хрустящий треск. И теперь ржавая банка из-под лярда, валявшаяся на носу лодки, плавала в воде, поднявшейся на 3 дюйма. В лицо Хэла летели брызги. Снова хруст. Гораздо более громкий. Носовая скамья разлетелась на 2 куска, и они поплыли рядом с ржавой банкой для наживки. От левого борта оторвалась доска, а затем другая, от правого борта у самой ватерлинии. Хэл греб и греб. Горячее сухое дыхание шелестело у него во рту, а затем из его глотки поднялся медный привкус усталости. Ветер ерошил слипшиеся от пота волосы. Теперь трещина пробежала по всему дну лодки, образовала зигзаг у него между ступнями и устремилась к носу. Вода взметнулась фонтаном, поднялась до голеней, лизнула колени. Он греб и греб, но лодка уже почти не продвигалась вперед. Он не осмеливался оглянуться на берег, проверить, насколько до него далеко. Оторвалась еще доска. Трещина, разделившая дно, начала разветвляться точно молодое дерево. Вода заполняла лодку. Хэл со всей мочи налегал на весла, хрипя, все больше задыхаясь. Грибок, второй! А на третьем вырвались обе уключены. Одно весло он упустил, но вцепился в другое, встал и начал загребать им воду. Лодка качнулась, чуть было не перевернулась и опрокинула его назад на скамью. Еще несколько досок отлетели, скамья переломилась, и он погрузился плашмя в воду между бортами. Изумившись тому, какая она ледяная, он попытался встать на колени, с отчаянием думая: «Пит не должен увидеть этого, увидеть, как тонет его отец у него на глазах! Плыви! По собачьей, если не умеешь, но не жди! Плыви!» Раздался еще один треск, оглушительный, и он уже плыл к берегу, плыл, как никогда еще не плавал. А берег оказался на удивление близко. Еще минута, и он уже стоит, погруженный в воду по пояс, всего в 5 шагах от пляжа. Пит, разбрызгивая воду, побежал к нему, крича, смеясь, плача. Хэл двинулся к сыну и потерял равновесие. Пит в воде по грудь забарахтался. Они ухватились друг за друга. Хэл, судорожно ловя ртом воздух, тем не менее подхватил мальчика на руки и выбрался с ним на пляж, где оба растянулись на песке, тяжело дыша. «Пап! Ее больше нет, этой противной обезьяны!» «Да, думаю, ее больше нет. И на этот раз навсегда». «А лодка развалилась. Она взяла и развалилась вокруг тебя». Хэл посмотрел на доски, покачивающиеся на воде в футах в 40 от берега. Они ничем не напоминали крепкую, собранную вручную лодку, которую он вытащил из лодочного сарая. «Теперь все хорошо», — сказал Хэл, опираясь на локти. Он зажмурил глаза и подставил лицо теплым лучам солнца. «А тучищу ты видел?» — шепнул Пит. «Да, но теперь не вижу ее. А ты?» Они оба посмотрели на небо. По нему там и сям плыли пушистые облачка, но черной тучи нигде не было. Она исчезла, как он и сказал. Хэл поднял Пита и поставил на ноги. «В доме есть полотенце, пошли!» Но он остановился, глядя на сына. «Ты просто с ума сошел, надо же вот так броситься в воду!» Пит поглядел на него очень серьезно. «Ты такой храбрый, папа!» «Неужели?» Мысль о храбрости не приходила ему в голову. Был только страх, такой огромный страх, что он заслонял все остальное, если было что заслонять. «Пошли, Пит!» «А маме мы что скажем?» Хэл улыбнулся. «Понятия не имею, парень. Что-нибудь сочиним». Он еще помедлил, глядя на доски, плавающие в воде. Озеро опять стало почти зеркальным. Легкая рябь искрилась и блестела. Внезапно Хэл подумал о людях, приезжающих летом на озеро, людях ему неизвестных. Возможно, отец с сыном забрасывают спиннинги на самых крупных. «У меня клюет, папа!» — кричит мальчик. «Ну так подсекай, посмотрим твою добычу!» — говорит отец. И из глубины возникает, волоча водоросли на тарелках, ухмыляясь своей жуткой приветственной ухмылкой. «Обезьяна!» Он вздрогнул. «Но это же было только предположение!» «Пошли!» — снова сказал он Питу, и они зашагали вверх по тропинке через пламенеющий октябрьский лес к старому родному дому. Из Бриджтон-Ньюс 24 октября 1980 года. Бетси Мориарти. Тайна погибшей рыбы. В конце прошлой недели сотни погибших рыб, плавающих брюхом вверх, были замечены в Кристальном озере в окрестностях городка Каско. Наибольшее количество, видимо, погибло возле Охотничьего мыса, хотя течения не позволяют установить это с полной точностью. Среди погибших рыб были все виды, водящиеся в озере. Ушастые окуни, щуки, черные окуни, карпы, сартаны, радужная форель и даже один не вернувшийся в море лосось. Специалисты в полном недоумении. Стивен Кинг. Обезьяна. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Иргин.